Ориентиры идеологические у нас есть. И конституционный запрет на обязательную государственную идеологию не мешает как бы следовать этим ориентирам и настраивать государственную систему и здравоохранения, и управления, и образования, и культуры на эти самые ценности. Это все зависит персонально от каждого человека на своем месте. Если задуматься, да, то мы каждым своим шагом, действием или бездействием, либо на один сценарий работаем, либо на другой. И в конечном итоге либо на победу своей страны, своего Со своими отечества, со ценностями. своими ценностями, да, либо мы безответственно потворствуем врагу и даже ему помогаем. Сейчас очень много разговоров ведется о том, что что-то у нас происходит на Земле не так. И вот правительства не такие, и люди не такие, и войны идут, и вот что-то надо делать, что-то надо придумывать. И вот проект «Будущая Россия» настроен на то, чтобы не только рассказать о том, что все плохо, и не только говорить с позиции котов Леопольдов, давайте, ребята, жить дружно, а еще и дать некие основы понимания, что делать для того, чтобы жить по-человечески и жить хорошо. И вот поэтому мы предлагаем разобрать три основных вопроса. Первый вопрос – где мы сейчас находимся и что сейчас происходит? Второе – в каком бы обществе, в каком мире хорошо бы нам жить и какая должна быть Россия в этом мире? Ну и само собой, что необходимо каждому из нас сделать, что необходимо в семьях своих сделать, в своих мини-обществах, ну, в обществах вообще. Где мы находимся, я так понял, начинаем, да? Конечно. Ну, на протяжении минимум 20 лет наши сотрудники, соратники, и я в том числе, активно продвигали и продвигаем идею, что Россия это не просто страна, не просто государство, это русская многонациональная цивилизация. Цивилизация как самодостаточная культурно-историческая общность. И наши усилия увенчались успехом. Недавно в одном из программных документов «Доктрина внешней политики Российской Федерации», если мне не изменяет память, так и было сформулировано, что Россия – это самобытная не только страна, но и самобытная цивилизация. Где мы находимся? Ответ очень простой. Мы находимся как раз на этапе осознания себя как самодостаточной, самобытной русской многонациональной цивилизации. Чтобы не было путаницы, немножко поясню мысль. Значит, в основе любой цивилизации лежит культура, в основе любой культуры лежит язык. Поскольку мы с вами общаемся на русском языке, то значит и русская культура, и именно русская, но именно многонациональная цивилизация. Почему? Потому что русская культура интегральная, объединяла многие народы, влившиеся народы друг друга обогащали культурно. В этом плане у нас есть особая миссия. Мы имеем опыт более 1000 лет. Относительно Запада бесконфликтного сосуществования разных национальностей, народов, культур, религий, формирование общей всем интегральной русской культуры. Вот в этом смысле говорится, что русская многонациональная цивилизация, то есть есть нечто, что нас объединяет. Говоря военным языком, оценка обстановки, где мы находимся, да? К сожалению, пока низкое миропонимание, что такое русская многонациональная цивилизация. Что лежит в основе ее, за счет чего она за 1000 лет не развалилась. Да, как любой живой организм, она болеет, выздоравливает. Если бы ее не было, то и не было в нашей более чем тысячелетней истории. Раз мы есть, значит и цивилизация есть. Но что это такое в массовом сознании, в слоях политической элиты, понимание либо очень низкое, либо неадекватное. С этим есть некие проблемы, я бы так сказал. Второе. Мы с вами находимся с точки зрения глобализационных процессов исторического этапа, да, в так называемой точке бифуркации. Что это значит? Это значит, что инерционные сценарии больше не работают. И тот, кто надеется на инерционный сценарий, ну, говоря бытовым языком, ну, само рассосется, там будет как раньше, не пройдет. Надо принимать решение каждому буквально здесь и сейчас и нести ответственность за это решение. Ну и последний тезис. В этом смысле, что наш оппонент, противник, глобальный Запад, пребывает в состоянии смертельно раненого зверя. А любой охотник знает, что смертельно раненый зверь, он смертельно опасен. И пока, значит, не уйдет в мир иной, чрезвычайно опасен для всех, кто находится рядом. И это надо тоже очень серьезно учитывать. Я именно с этим и связываю очень аккуратное, осторожное поведение нашего верховного главного командующего на международном арене. Это по поводу того, где мы находимся. Если недостаточно, то наводящий вопрос. Ну, в общем-то, понятно. Ситуация изложена четко, доступным языком. Ну и теперь хотелось бы спросить, исходя из всего, что было сказано, и исходя из того, что ты сказал про то, чем и кем является Россия и многонациональный русский народ, хотелось бы спросить, а какой мир нам требуется для того, чтобы мы себя в полной мере проявили в лучших своих качествах? Какая должна быть наша Родина великая? И вот чем она в этом мире должна быть? Ну, некий образ будущего, да? Да. К которому мы должны стремиться. Угу. Но здесь вопрос, на мой взгляд, достаточно сложный, да? Причинно-следственные связи, обусловленности. Обычно, когда начинают рассуждать об образе будущего, то начинают как раз со следствий, а не с причин. Есть определенное людское сообщество, да? И от того, от качества этого сообщества, какие там люди, какие между ними взаимоотношения, как они взаимодействуют, зависит. То ли у них получится помойка, то ли цветущий сад. Поэтому, когда мы говорим, ну все, большинство, наверное, хотят жить в цветущем саде, да? Ну, в котором высокие технологии не вредят экологии, да? Где это все хорошо, оптимально сочетается, природоподобные технологии и все такое. Да? Да еще, чтобы кушать было хорошо да, и да, вкусно. Да. И... Это, я думаю, большая часть аудитории так понятно. Я другую сторону медали затрону. А значит, откуда оно все возьмется-то? Оно угу. возьмется из того качества людей, из умения их взаимодействовать, понимать друг друга, из способности работать в команде, да? реализовывать какие-то очень серьезные общественно полезные проекты. Поэтому я бы начал образ будущего с качества человека. Какой это человек, как он взаимодействует с другими людьми, какие морально-нравственные принципы построения команды, взаимодействия, работы этой команды и так далее. То есть начинать надо принципиально с этого, на мой взгляд. Это всегда самое сложное. Самое сложное. У нас очень много в мире благонамеренных людей. Их гораздо больше, чем подлецов-подонков, да, но, как известно, вторые гораздо лучше сорганизованы и объединены, чем первые. И более активны, часто. И более активны, да. Поэтому, ну, вот и главная задача, да, как? Научиться взаимодействовать, объединяться порядочным, добронравным людям, чтобы они одерживали победу, а не какая-то другая сторона. Если мы поднимемся с бытового уровня на более верхний, в процессе глобализации, ну, глобализации... Если вы откроете справочники, как правило, там будут писать, что это процесс всемирной интеграции на экономическом, правовом, культурном и даже религиозном плане и так далее, и так далее. Но здесь опять же идет подмена причины со следствиями, потому что интеграция сама по себе ниоткуда не берется. В глобальных масштабах процесс может быть устойчивым, только если кто-то им управляет. В нашем понимании глобализация – это процесс концентрацию управления человеческим обществом в глобальных масштабах. Концентрация управления и порождает интеграцию культурную, экономическую, правовую. В условиях глобализации есть конкуренция разных проектов, сценариев глобализационных, цивилизационных. Да? То есть сама по себе глобализация как объективный процесс. Мы единое человечество, единый биологический вид, размеры Земли ограничены, мы находимся в русском космическом обществе, да, и глядя из космоса, да, имея мировоззрение русского космизма, понятно, что земной шарик, он маленький, человечество едино, и мы обречены либо договориться, либо, не дай бог, поубивать друг друга, и в этом плане процесс глобальной интеграции и управление этим процессом – это объективная тенденция. Но сценарий глобализации, вот этот самый цивилизационный сценарий – это всегда субъективный выбор. Цели, средства, способы и так далее. Это всегда исключительно субъективная вещь. И когда мы говорим про проблемы глобализации, если говорить про научную суть, то это процесс конкуренции различных цивилизационных проектов. И налицо инфляция, да, или как по-другому можно сказать, обесценивание западного проекта глобализации. Весь кризис, который мы сейчас пожинаем, экономический, социально-политический, экологический, это проект западного проекта глобализации. Да? Значит, нужен какой-то альтернативный проект, за которым бы пошли, который бы объединил Но если не человечество, то определенные регионы мира. А это значит, что русская многонациональная цивилизация должна быть примером для всех остальных. Притягательным примером. Примером, который выше денег, которому хочется следовать, невзирая на деньги и тяжелые обстоятельства. Это мы возвращаемся к первому вопросу, да, в чем проблема? В низкой мере понимания, что такое русская цивилизация, что лежит в основе ее. Тоже очень сложный вопрос. Коротко, простым языком попробую на него ответить. Ну, наверное, все-таки в основе русской многонациональной цивилизации лежит идея справедливости. Вроде бы мысль банальная, скажут, а что, на Западе нету, что ли, идеи справедливости? Конечно, есть. Только там справедливость построена на двойных стандартах. Во-первых, справедливость только для своих, а не для чужих. Во-вторых, граница между своим и чужим тоже очень подвижна и зависит от конъюнктуры и выгоды. То есть, если так можно выразиться, там эта справедливость ситуационно обусловлена корыстью, да, определенной. Для человека русской цивилизации справедливость всегда вне двойных стандартов. Вот это принципиальное положение такое, да. Второй проблемный момент. Все сейчас, ну, большинство спикеров, там, политических деятелей и так далее, политологов, экспертов, осознали, что идея справедливости, она сейчас очень актуально востребована. Но проблема в том, что никто ее внятно, лаконично не артикулирует, не предлагает. Но невозможно построить то, что непонятно всем, да. То есть все вроде чувствуют, что эта справедливость нужна. Но что это такое, как ее построить, с этим, к сожалению, тоже не все в порядке. Я над этим задумывался и писал статьи на эту тему, и выступал. И вот одна из глав моей книжки этому посвящена. На мой взгляд, есть 5 необходимых условий реализации справедливости на практике. То есть, если что такое необходимых? Каждое по себе условие необходимое, но недостаточно. Если хотя бы одно не получится справедливое общество. Первое, я уже сказал, что это отсутствие двойных стандартов. Второе условие, свобода неразрывно связана с ответственностью. Тот, кто хочет больше свободы, должен быть морально готов и больше нести ответственности, реальной ответственности за свои действия, либо бездействие. Третье условие, права неразрывно связаны с обязанностями. Нарушение этого условия явно не имеет никакого отношения к справедливости. С кого-то спрашивают больше, да, но у него меньше прав. С кого-то ничего не спрашивают, но у него как бы другие жизненные возможности. Только да? Потому, что папа или мама... Да, поэтому, может быть, то, что я говорю, звучит банально, но эти банальности нельзя игнорировать. Вот я так аккуратно скажу. Они не теряют своего фундаментального значения для практики жизни, для практической реализации идеи справедливости. И еще 2 условия тоже, на мой взгляд, достаточно очевидны. Значит, вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу человека в общественно полезной деятельности. Это очень важно. Приведу простой пример. Человек может сутками трудиться день и ночь в каком-то порочном проекте. Ну, допустим, стройка пивного завода. Производство наркотиков. Да, какого-нибудь ночного клуба очередного. Да, никто не спорит, что он в поте лица трудится. Пашет по полной. Да, по полной. Да. Здесь все-таки, значит, его трудовой вклад в общественно полезную деятельность, да, должна быть адекватно вознагражден. То есть, допустим, возьмем, опять же, учителя. 40 лет он воспитывает будущее страны. Это реально так, да? При этом довольствуется очень скромным жизненным достатком. Какой-нибудь футболист 10 лет погонял мячик футбольный и с жиру бесится. Там примеров предостаточно, когда проиграли очередной чемпионат, и чтобы развеяться там в Куршавель, там, и устраивают гулянки. От расстройства. От расстройства на сотни тысяч долларов. И после этого доводы, что они их заработали, не работают, потому что заработанными деньгами так не разбрасываются. То есть я не за уравниловку, нет. Я за то, что если это были бы реально заработанные деньги, он бы ими так не разбрасывался. Поэтому, ну, простые люди видят это все и воспринимают как явную несправедливость. Ну и тоже очень важное условие, на мой взгляд, это справедливая правоприменительная практика, да, когда наказание должно быть адекватно вот это вот воздаяние деянию, преступному деянию человека и последствиям этого деяния, долгосрочным последствиям на жизнь общества. Да, это тоже очень важный момент. У нас могут быть самые совершенные законы. Но вот эта поговорка «закон, что дышал, куда повернешь, туда и вышел» как раз и говорит про то, что правоприменительная практика не вполне себе правильное. Да? То есть есть буква закона, есть дух закона. Буква закона это формально, жестко, текст формулировки. А дух закона это то, что обычно забывается. То есть зачем вообще нужен закон? Закон это инструмент достижения справедливости. Это не одно и то же, что закон суров, но он закон. И что лучше плохие правила, чем вообще никаких. Нет, это все неправильно. Ну, по-простому, вор должен сидеть в тюрьме, да? И если он вор, то он должен сидеть в тюрьме. Ну, в общем, справедливая правоприменительная практика – это закон и все законодательство – это инструмент достижения справедливости, а не формальных правовых норм. Прикрываясь одними и теми же правовыми нормами, можно либо разрушать свой суверенитет, либо его укреплять. И мы это видим сплошь и рядом. Еще раз говорю, одни и те же правовые нормы. Да? Вот чтобы почувствовали, про что я говорю, что такое справедливая правоприменительная практика. Вот если коротко, как идея справедливости практически может быть реализована, потому что ну, справедливость действительно она настолько сейчас востребованная тема, та политическая сила, которая внятно сформулирует, что конкретно они подразумевают под справедливостью и как они ее будут реализовывать, мне кажется, будет иметь успех. Ну вот то, что ты сказал, это, в общем-то, основы нашей культуры, которые, ну, в данном случае я говорю про славяно-русов, но это относится и ко всем коренным народам. Ко всем коренным народам, все, да. Если вот мы начинаем разбираться от севера до юга, с запада там, до востока или с востока до запада, у всех коренных народов это присутствует. У кого-то это решается тэпами, у кого-то старейшинами, у кого-то народным сходом, у кого-то общин, но это все присутствует. Вот чем русская цивилизация хороша, она человека... любивая, она природосообразная. Нет такого, что, ну вот, как так вот, вот здесь вот мы вот пунктик уберем, да, и вот если мы следуем вот тому, что ты сказал, то мы видим, что оно полностью пересекается с тем, что было у нас на Руси, опять же, в широком смысле этого слова, от океана, с севера до юга, с юга там до севера. Все народы, которые коренные, здесь живут, с которыми мы живем, они с нами живут, которые вместе с нашими предками защищали эту родину, нашу общую единую, проливали кровь, пот, да, и так далее. Все это существует. Поэтому вопрос, нужно ли нам что-то городить, придумывать, либо просто это вот зафиксировать и этому следовать. И тогда отсюда и экономика справедливо выстраивается, и образование правильно, и медицина не с точки зрения дашь, будь же здоров, а не дашь, пошел да, туда-то умирать. И все остальное вокруг этого. Поэтому, мне кажется, здесь все новое, это хорошо забытое старое. Вот такой конечно. Принцип. Но медицину вы вот сейчас упомянули, сразу ну, известный пример всплывает, что учреждения медицинские у нас называются больницы, а не здравницы, да? Угу. Что-то как-то неправильно, да? Мало того, в больницах еще и рожают детей. Я помню выступление одного из главврачей, значит, на одном из совещаний, где он криком кричит, что ну, мы же в правовом государстве, да? Значит, вот а правовое государство, значит, бюрократическое. Все расписано, что ты обязан там и так далее. Так вот, им спускаются финансирование на конкретные медицинские услуги. И он кричит, что у него в плане определенное количество абортов. То есть ему как бы деваться некуда. Платят деньги за убийство. Да, ему деваться некуда, государственные деньги выделены, да, и он должен отработать. Отработать, да. То есть, убить столько-то. Кто как бы не работал в бюджетной системе, может быть, не поймет, о чем я говорю, но у этого главврача особо-то выбора нету, да. Вот, его корежит, он кричит на совещаниях, что это абсурд, что это нельзя, да. А как бы вынужден в этом абсурде работать, да. То есть, значит, что-то в этой системе надо менять. Угу. Да? Причем одни говорят, что ты должен это отработать, а другие говорят, надо увеличивать. Да, да. Количество, да, это только маленький пример, да, что угу. Что-то неправильно, да, систему надо перенастраивать во благо, да, перенастраивать в соответствии с теми самыми традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, которые, слава богу, у нас указ 809 вот вышел, да, они там прописаны четко, но на самом деле они были еще ранее прописаны в двух редакциях стратегии национальной безопасности и в предыдущей стратегии. От 2015 года в разделе «Культура» чуть-чуть трансформированы, они повторены были в новой стратегии национальной безопасности и вот в 809 указе. То есть, на самом деле, ориентиры ориентиры идеологические у нас есть. И конституционный запрет на обязательную государственную идеологию не мешает как бы следовать этим ориентирам и настраивать государственную систему и здравоохранения, и управления, и образования, и культуры на эти самые ценности. Это все зависит персонально от каждого человека на своем месте. Поэтому, как я говорил, поскольку мы находимся в так называемой эпоху перелома, в точке бифуркации, да, то чем отличается вот эпоха перемен, перелома, да, точка бифуркации, тем, что от каждого маленького действия может быть решен исход глобального сценария, да? То есть вот буквально так. То есть если в инерционных сценариях там без разницы, я маленький человек, от меня ничего не зависит, то в эти времена как раз от каждого, даже маленького человека зависит, если он хотя бы чуть-чуть примет правильное решение, правильное действие, в конце концов правильно оценит ситуацию, будет думать в правильном русле, это сыграет на другой сценарий, на другой результат. Поэтому, да, каждый чиновник, учитель, работник, все на своем месте должны понимать, какие два сценария борются и на какой сценарий кто-то вольно-невольно работает. Это действительно так. Я не раз приводил пример. Ко мне просят, ну а что зависит от обывателя? Я обычно привожу следующий пример. Ну, обыватель приходит в гипермаркет. И он может либо фермерскую продукцию купить, либо продукцию транснациональной корпорации, которая финансирует войну с нами. Вот, ну вот и все. На самом деле, если задуматься, да, то мы каждым своим шагом, действием или бездействием, либо на один сценарий работаем, либо на другой. И в конечном итоге либо на победу своей страны, своего отечества, со своими ценностями, да, либо мы безответственно потворствуем врагу и даже ему помогаем. Угу. Но мало того, ведь известно, что основные сети, которые официально существуют в России, более 30 сетей, это те сети, которые принадлежат странам, либо резидентам стран, которые входят в блок НАТО. То есть, когда я иду в какой-то сетевой магазин, и даже покупая фермерский продукт, вроде бы делаю хорошее дело, тем самым я выделяю часть своих средств на то, что они появятся в стране НАТО, и на эти средства будут выпущены патроны, агитки, какие-то сценарии, которые потом будут в сериалах в России воплощены, в безумных. Если посмотреть, какие сериалы у нас есть. Либо это убийство под видом детективов. Как будто детектив только на убийстве строится. Все, больше исследовать нечего. Да? Либо это шалтай-болтай ни о чем. Вздохи, ахи, как меня там бросил кто-то, и непонятно. Ну, то есть уводящие в сторону. Да? Либо культивирующие подлость и предательство как норму социального поведения. Да? И все. Один и тот же человек в одной серии, значит, образец для подражания, в другой он уже подонок. В реальной жизни так, мягко говоря, гораздо реже бывает, да, но там это насаждается как норма, то есть полный слом в голове. Да, значит, да, да, да, да. И вот получается, ходя в эти сетевые, вот эти вот, казалось бы, магазины, очень красивые, очень удобные. Так или иначе, даже выбирая продукцию, мы спонсируем самоуничтожение интеллектуальное, ментальное, культурное и физическое. То есть по всем уровням концепции общественной безопасности. Такая проблема есть. Есть такая проблема. Да. Вот, поэтому сейчас, когда мы раскрыли тематику, что вот есть такая проблема, есть вот тот образ справедливого общества, в котором, я думаю, любой, кто нас смотрит и слушает, захотел бы жить. Теперь возникает вопрос, что делать, кроме того, как прийти в их гипермаркет или супермаркет и выбрать фермерскую продукцию? Ну, естественно, что это был один из маленьких примеров, да. Что делать? Начну издалека. Для того, чтобы починить какой-то технический механизм, да, человек для этого сначала получает некое образование, навыки, опыт. И даже прежде чем конкретную машину починить, он тоже к конкретной операции готовится, продумывает все. Хирург, после того, как 6 лет отучился в университете, там еще там 3 года ординатуры и так далее, ну, но минимум лет 10 учился, скажем так, да, и то перед каждой конкретной операцией тщательно готовится, им что-то делает. Да? Здесь мы говорим о огромном организме социальном под названием общество. И почему-то многие думают, что, значит, без достаточной меры понимания, ничему не научившись, да, в том числе в реальной жизни, не только в университетах, да, можно что-то изменить созидательно. Да? В большинстве случаев, к сожалению, можно только наломать дров и еще больше проблем создать. как бы это ни прозвучало, грустно, да, но начинать надо каждому с самообразования, да, повышать свое миропонимание. Но очень наивно думаем, что без достаточной меры понимания мы сможем победить противника. Мы должны быть умнее его. Мы должны быть дееспособнее его с точки зрения командного взаимодействия. Мы должны быть мудрее его с точки зрения стратегического мышления, да, долгосрочного, побеждать в долгую. Это все требует каждодневных усилий. У меня очень много знакомых, уважаемых докторов, профессоров. По 70, по 80 лет они всю жизнь учатся, испытывают в этом потребность, понимают, что жизнь не стоит на месте. И для того, чтобы не просто быть успешным человеком в долгую, да, в хорошем смысле слова, а для того, чтобы твоя страна победила, твой сценарий глобализации был реализован, надо каждый день учиться, делать усилия над собой, повышать свое миропонимание. Вот, без этого никакой победы никогда нигде невозможно. Если ты уже что-то в этой жизни знаешь, понимаешь, умеешь, как у нас обычно в традиции русской многонациональной цивилизации принято, да, там, по прохождении определенного жизненного пути, да, развития, там, после 50 лет надо передавать свой опыт, свои знания кому-то. Да. Да, не всем они понадобятся, но кому-то кто-то их воспримет с благодарностью. Да. Значит, надо что? Заниматься просвещением, да, выпускать книжки, где доступным языком о сложных вещах написано, дается системная картина мира, понимание, даются рецепты, как можно и нужно менять жизнь в лучшую сторону. Без повышения миропонимания, без самообразования образ будущего не будет реализован. Это, как говорится, 100%. В очередной раз подтверждается древняя мудрость. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Да. Теперь второй момент, на который бы я хотел обратить внимание, очень важный, но очень деликатный. Сразу хочу подчеркнуть, что я с большим уважением отношусь к традиционным религиозным конфессиям и вероучениям. Они удерживают общество от хаоса вседозволенности, они выполняют свою полезную функцию. В конце концов, это определенные традиции наших предков, к которым надо относиться бережно и уважительно, поэтому я отношусь с уважением. Однако, в русской же традиции не раз были расколы по причине того, что есть культ обряда верия, а есть живая религия. И это, мягко говоря, не одно и то же. Я, может быть, сейчас немножечко так резко скажу, но ритуалы, свечки, иконы и так далее, они Всевышнему не нужны. Он могучий властелин всего, что есть, и он не нуждается ни в ритуалах, ни в обрядах, ни в свечках, ни в иконах, ни в поклонении. Ну, тут, то есть, ничего сделал, да, все. Да. В чем можно ждать? Единственное, что он хочет и ждет от нас, да, это то, чтобы мы жили по его заповедям и реализовывали его замысел, который старались честно постичь. То есть, чтобы мы жили по-божески. По-божески, ну, по-другому говоря, по голосу совести. Да? И на религиозные конфессии люди смотрят как на образец, как образец правильного духовно-нравственного созидания. Да? Ответственного. Понимаете, да? Которые, если уже претендуют на некую монополию, да, значит, вещать от имени Бога Всевышнего, да, при этом понимают прекрасно, что надо нести мир в ад. В мир в ад надо нести. Да? И надо все-таки стараться, чтобы вот эти ритуалы не превращались в обряды верия, а действительно человек, выйдя из церкви или из откуда-то еще, был таким в миру, да? Был таким в миру, да, в своей практике. Светлым, добрым, честным, справедливым. Совершенно верно, да. Это тоже очень важное условие, да, потому что, ну, не бывает на пустом месте каких-то кризисов религиозных, да, там вот, или каких-то конкретных конфессий, да. Но не бывает. Ну, то есть надо задуматься. Истинный Бог поругаем не бывает, да. То есть, если вы как бы взяли на себя ответственность, да, такую высокую, защищать то, Бога, да, то хотя, ну, не буду углубляться, ну, да, в эту тему, то, конечно, это ко многому обязывает именно с точки зрения жизненных результатов, какие они в жизни, да, вот, чтобы нельзя было, по крайней мере, использовать межрелигиозные разногласия, да, правильнее говорить, конечно, межконфессиональные какие-то разногласия, в деструктивных сценариях. хотя бы как минимум это, а как максимум то самое общество справедливости. Еще раз хочу сказать, что религиозная тематика, она очень важна, без нее общество справедливости не построишь. Отсюда еще одна проблема вырисовывается в современности. Нельзя противопоставлять науку и религию. Они должны дополнять друг друга. Изначально оно так и было. Изначально. Если мы возьмем глубокую древность. Да? Сейчас, значит, наука сама по себе, религия сама по себе. Именно я имею в виду живую религию. Да? Но это неправильно. Очень многие выдающиеся ученые, в том числе естествоиспытатели, там, и физики, там, и лауреаты Нобелевских премий, были глубоко верующими людьми. Это не мешало им двигать естественную науку высоко и правильно. Но здесь надо тоже еще отметить, потому что есть понятие религии как иностранное слово. Да. А есть вера, это наша древняя основа. Это когда ты ведаешь, понимаешь божественный замысел, живешь по этим укладам и не нарушаешь. Независимо, ставишь ты свечки, идешь ли ты на капище, в храм какой-то и так далее. Ты просто так живешь. По совести, в ладу с природой. Вот это вот изначально. Ну, человек, во-первых, должен иметь адекватное мировоззрение объективной реальности. Да? Понимать, что природа – это храм Божий. Да? Конечно. И в нем надо соответствующим образом себя вести. Во-вторых, ну, вы правильно сказали, все зависит от трактовок. Религия, если с латинского переводить правильно, то это взаимосвязь. Да? Взаимосвязь кого чего? Человека и Бога, да? Или высшего разума, Творца, кому как нравится. Да? Во-первых, то есть это взаимосвязь человека и Бога по совести. Да? Во-вторых, это то, что объединяет людей в силу первого. Культурно-религиозные традиции, которые мы уважаем, да? Вот эти всякие обряды, ритуалы, это устоявшиеся практики, которые помогают настроиться на нужный лад человеку. Ну, какое-то дополнение. Да. Ну, кто-то говорит духовные костыли, да, но не будем так вот. Ну, слово костыли слышал я, да, это выражение. То есть тут главное в чем? Главное в том, чтобы понять, что определенный ритуал помогает человеку правильно настроиться. Настроиться правильно, да? Но нельзя ритуалом подменять суть. Саму суть религии, да, то есть соблюдение Божьих заповедей в реальной жизни, за границами церкви и так далее. И хотел дополнить вот первый тезис по поводу повышения меры понимания. Коротко очень. Вот смотрите, в начале 20 века насущным требованием развития общества была всеобщая грамотность населения. Одна из причин, почему большевики победили, да, вот в начале 20 века, они это осознали и осуществили культурную революцию, да, то есть количество грамотных людей в разы увеличилось в России, да. В конце 20 века вторая как бы стадия наступила, и потребовалась всеобщая компьютерная грамотность населения, да, вне зависимости от того, ты учитель, биолог, инженер, там, неважно, человек любой, врач любой профессии, да, должен был освоить компьютер, овладеть им вне зависимости от специальности. Да? То есть всеобщая компьютерная грамотность сейчас уже норма, никого не удивляет. А в начале 21 века новое веяние. Вот когда люди говорят, что вот мы хотим жить в демократии, да, ну, демократическое общество, народовластие, власть народа, да, мы подразумеваем, что народ обладает властью. Да? Власть – это реализуемая на практике способность к управлению. Реализуемая на практике способность к управлению – это определенные знания, навыки, умения, да, которые подтверждены результатами в этой самой жизненной практике. Да? И что получается? Что тот, кто хочет настоящей демократии, да, должен вводить всеобщую управленческую грамотность. То есть это тоже насущное условие времени, да? До демократии надо дорасти. Чтобы демократия не превращалась в бардак, нужна всеобщая управленческая грамотность. Вот откуда это понимание? Из всеобщей управленческой грамотности. То есть именно вне зависимости от специальности, да, нужно преподавать всем основы теории управления. Обязательно. Только тогда человек сможет во время выбранных процедур отделить очень красноязычного, значит, политического проходимца-шарлатана, да, от управленца, который реальную пользу принесет. Вот. Ну, товарищ Ленин таких еще называл еще, да, жестче. Угу. Мы будем стараться аккуратно выражаться. В общем, всеобщая управленческая грамотность, именно с точки зрения достаточно общей теории управления, да, значит, как методологии, да, некой универсальной, это тоже насущная необходимость того, чтобы мы реализовали это светлое будущее. Светлое будущее – это не время года, которое само по себе наступает. Это то, что человек делает сам. объединившись с единомышленниками. Ну и умение работать в команде, формировать такие команды, которые будут реализовывать в том числе глобальные какие-то проекты успешным образом. Замечательно. Опять же, человек, уходим от звериного, где все мое, что не мое, то должно стать моим, или, как говорят, демонического, да? Я главнее всех, я царь горы, борюсь со всеми, к тому, что, а зачем бороться со всеми? Давайте складывать вместе. Давайте где понимать, что этот человек хорош в этом, этот хорошо бегает, этот хорошо там поднимает, этот мыслит здорово, у этого видение широкое, этот целитель, этот учитель, этот столевар. Зачем нам конкурировать, если мы когда складываем вместе, у нас получается добродетельное общество, где каждый исполняет то предназначение, ради которого он сюда пришел, где каждый достигает той цели жизни, которая его, совместно цели жизни семьи, общества и этого мира. Разве это не является божественным замыслом? Я не религиозный человек, но я говорю все время такими мерками, там, божественно применяя слова верования и так далее. Потому что если мы следуем вот этой вот цивилизации капиталистической, которая сейчас вот внедрилась в наши мозги, это саморазрушение, это путь в никуда. Если же мы следуем нашим основам, которые, вот, можно сказать, там, ведические основы, да, культурные основы, мировоззренческие, основы. Ну, православные, да, то есть вот наше общее, то тогда как-то мы начинаем смотреть по-другому. Именно исконные, истотные, начальные, изначальные. Вот, вот тогда все на место становится, на свои места. Но конкуренция, возведенная в абсолют, это как раз одна из идей западного проекта глобализации, потому что легче разделять, стравливать, властвовать, да, когда, ну, вместо того, чтобы люди были комплементарные, образовывали какие-то команды, да, комплементарные – это взаимодополняемые. Вместо этого заставлять их конкурировать друг с другом. Вот смотрите, если мы возьмем макроэкономику, да, законодательно надо запретить межотраслевую конкуренцию. Ну, потому что сельское хозяйство, годовой цикл производственный минимум год, да, и норма прибыли несоизмеримая с банковским сектором или с нефтянкой, да, а они в условиях рыночной экономики вынуждены конкурировать и поэтому разоряются, поэтому неконкурентоспособные зарплаты и все такое, такое, такое. То есть очевидные вещи, что конкуренция, да, это очень острый инструмент, которым надо очень аккуратно пользоваться. И где-то ее надо запрещать даже законодательно. Да? А там, где она разрешена, тоже надо за ней, мягко говоря, следить, чтобы эта конкуренция работала на развитие общества, а не на развал. Потому что большая часть конкуренции – это транжирение ресурсов, времени, усилий людей и денег на борьбу. А если эти деньги, ресурсы, время пускать не на борьбу с друг с другом, не на эту конкуренцию, на общее дело, то результат, мягко говоря, будет другой, совершенно другой. Да, это наши определенные традиции. Зачем внутри общины друг с другом конкурировать? Да вообще и между общинами зачем конкурировать? И между общинами, да. Потому если мы можем складывать. Если есть, мягко говоря, мы друг от друга все зависим, и есть задачи, которые можно решать, только объединившись несколько общин. Да, обогащая друг друга, вместе род, решая вопросы. Народ, да, там и так далее. То есть мы же к этому пришли, что легче объединяться, да, чем конкурировать. Но это конкуренция, это не наш сценарий, это не наши традиции на самом деле. Именно так. Вот, поэтому одна из проблем, которая нас выводит в состояние конкуренции, это проявление в себе животного, звериного начала, которое не регулируется божественным. То есть, когда мы пытаемся любым способом чем-то завладеть, то, ну, тогда мы идем по пути саморазрушения. Ну, конечно, тут же у нас есть понятие о четырех типах строя психики. Да? Мы говорим, что когда доминируют инстинкты, основной поведенческий мотив – это инстинкты, вот это то самое звериное начало. Mm-hmm. Именно то, что недостойно невысокого звания человека и что абсолютно разрушительно по своим последствиям. Абсолютно. А если мы звериные подчиняем, да, тому, что за человеческим и божественным, да, следующий шаг, да, откуда все приходит, тогда все становится на свои места. Тогда вот это животное начало служит исполнению. Ну, большая часть преступлений, совершенных в подростковом молодом возрасте, это как раз, значит, вот это вот звериное, необузданное звериное начало, которое не было, ну не то чтобы подавлено, да, а не было направлено, направлено, да, в нужное созидательное русло, то есть культура к сожалению, да, там не сформировало человека, да, в нем все равно доминирует вот это животное начало. Да, вопросы к культуре, к системе образования, к тем чиновникам, которые управляют, настраивают эту систему образования. Получается, у нас 809 указ, допустим, вышел, да, и большая часть общества восприняла это с благодарностью и с радостью. Но что-то я не вижу, чтобы вот исполнение, в сфере культуры, в сфере образования еще где-то там ринулись, так сказать, выполнять эти указы абсолютно правильные и своевременные, должным образом. Ну, То есть, конечно, кто-то старается выполнять, но в таком системном, таком эффективном плане пока, к сожалению, недостаточно видно это все. Аккуратно говоря так. Ну, очень, прям, ну, прямо такие подбираешь фразы, прям очень аккуратно. Я бы еще жестче сказал. Я бы сейчас сказал, есть прекрасные примеры. Вот мы затронули начало прошлого века и вот конец прошлого века. Середину сталинскую мы пропустили, где были три уровня экономики, где было там три контура денежного обращения. И экономические, и денежные, то есть взаимоотношения. Угу. Вот бытовой, государственный, межгосударственный. Это же все проверено. Где стремились победить за партами, да? Победить вот этим. Вот тут скоро у нас юбилей очередные, и Юрия Гагарина, да, будет скоро, и полеты в космос там. Это же все вот оно происходило. И есть примеры общин, которые сохранились, есть уклады, которые у старообрядцев, у староверов, они сохранены. Есть уклады у гор, которые в горах живут народов, там тоже сохранено. И поэтому еще раз говорю, нам сейчас надо перестать вестись на какие-то посылы иностранных недоброжелателей, а вернуться к своему истотному, исконному. Я не призываю жить в лаптях, жить в лесу, молиться к лесу. Нет, не об этом речь. Уклады бытия, представления, взаимоотношения людей, культура взаимоотношения, культура быта, культура природная, культура семейная и так далее. Вот только через это мы возродим нашу великую страну, потому что все, кто принимает участие в наших съемках, это державники. Не которых желание развалить страну и рвать что-то здесь на развалинах, а сохранить, приумножить и преувеличить. Не как там Бжезинский говорил, на развалинах там, да, и за счет, а именно для себя, своими способами, своими силами. Мы державники. Как бы так кто еще не говорил. Благодарю за очень интересный разговор и очень такой назидательный. Само собой, сразу отмечу, есть некоторые, может быть, разночтения в трактовках некоторых слов. Это нормально. Почему? Потому что кто-то учился здесь, кто-то учился здесь. Здесь говорили вот это слово так, здесь говорили так. Но надо понимать, что за частностями, вот этими маленькими, скрывается общее наше видение и стремление. Держава, процветание. Не чтобы нас боялись, а чтобы к нам стремились, чтобы мы дарили свет. Ну и в конечном итоге, чтобы мы исполнили то, что должны исполнить. Жить по-человечески. Быть добрым. Быть добрым.